Нечисть над лестницей. Ехать предстояло с пересадкой. Сойдя в Чикаго, он выяснил, что до поезда еще целых 4 часа. Первой мыслью было отправиться в музей. Полотна Ренуара и Моне никогда не оставляли его равнодушным. Почему-то сейчас он заторопился. На привокзальной площади вереницей выстроились такси. А почему бы, подумал он, не взять машину и не отправиться за 30 миль к северу, чтобы провести хотя бы час в родном городке, а потом вторично сказать ему «прощай» и укатить обратно, сесть на поезд, идущий до Нью-Йорка, и преспокойно продолжить путь, возможно, даже с новыми впечатлениями. Сиюминутная прихоть грозила обойтись недешево, но почему бы и нет, черт побери. Он открыл дверцу машины, погрузил чемодан и скомандовал: «До Гринтауна и обратно». Водитель, расплывшись в довольной улыбке, включил счетчик в тот самый миг, когда устроившийся на заднем сиденье Эмиль Креймер хлопнул дверцей. «В Гринтаун», — подумал он, — «а там нечисть на чердаке». «Что?» «Ну и ну», — подумал он, — «с чего это в такой чудный весенний денек вспоминается всякая гадость?» В сопровождении эскорта облаков машина неслась к северу и ровно в 3 часа остановилась на главной улице Гринтауна. Он вышел, вручив таксисту залог в $500, попросил подождать и огляделся. Холщовый транспарант, растянутый на фасаде старого кинотеатра «Дженеси», слепил кроваво-красными буквами «Фильмы ужасов», «Дом безумия» и «Доктор смерть». «Купи билет, выхода нет». «Это не по мне», — сказала про себя Креймер. «То ли дело фантом. 6 лет не могу его забыть. То оцепенеет, то закружится, то разинет рот, то уставится весь бледный прямо в камеру. Вот где ужас-то». Между прочим, спросил он себя, не фантом ли, а вместе с ним и горбун, и вампир отравили мне детство кошмарами. И, шагая по городу, он невесело усмехнулся от этих воспоминаний. За завтраком мать ставила перед ним кукурузные хлопья с молоком и начинала сверлить взглядом, что там стряслось ночью. Опять видел нечисть. Неужто она снова прыгнула на тебя из темноты? Какого роста, какого цвета? Как же ты сдержался, чтобы не закричать, не разбудить папу? Я с кем разговариваю? Между тем отец, поглядывая на них из-за газетной стены, то и дело косился на ремень для бритвы, который висел возле кухонной раковины, и сам просился в руки. А сам он, 6-летний Эмиль Креймер, сидел за столом и вспоминал колющую боль в паху, которая настигала его всякий раз, когда он вставал ночью по нужде и в последний момент сталкивался с нечистью, бросавшейся на него сверху, с темного чердака. Тогда у него вырывался истошный вопль, и он, как перепуганный щенок или ошпаренный кот, кубарем скатывался по ступенькам, ослепленный ужасом, и вжимался в пол, не переставая выть. «Почему? За что? Что я такого сделал? В чем я виноват?» И ползком пробирался назад по темному коридору, а потом ощупью возвращался в кровать, захлебываясь в мучительных приливах страха, и молился, чтобы поскорее наступил рассвет, и нечисть убралась во свояси, то ли сквозь засаленные обои, то ли сквозь трещины у порога. Как-то раз он спрятал под кроватью ночной горшок, но его нашли и выбросили. В другой раз набрал воды из крана, чтобы окатить нечисть. Но отец это услышал, он вообще улавливал любые звуки, как антенна, пришел в ярость и задал ему жестокую взбучку. «Да, было дело», — сказал он себе, шагая по городу, который мало-помалу окрашивался цветом непогоды. Вот и улица, где он когда-то жил. Солнце скрылось, небо заволокли по-зимнему мрачные сумерки. Он ахнул, потому что ему на нос упала одинокая дождевая капля. «Что я вижу?» — засмеялся он. «Да ведь это он и есть! Мой дом!» У дома был нежилой вид, а на тротуаре стояла табличка «Продается». Обшитый светлым деревом фасад, с одной стороны терраса, с другой — крыльцо. Все та же входная дверь, за ней гостиная, где он укладывался на раскладушку рядом с братом и мучился до самого утра, пока все домашние мирно спали и видели сны. А справа столовая и коридор, упирающийся в ступени, путь к вечному мраку. Он пошел по дорожке, ведущей к крыльцу. А в самом деле, какой она была на вид, эта нечисть? Какого цвета? Какого размера? Может, у нее из ноздрей валил дым, из пасти торчали клыки, а глаза горели адским огнем, как у собаки Баскервилей? Может, она издавала шипение, ропот, стоны? Он покачал головой. Ведь нечистой силы не бывает, правда? Потому-то отец так скрежетал зубами, глядя на своего трусишку сына. Позор семьи! Ну разве не ясно, что в коридоре никого нет? Никого? Как втолковать этому сопляку, что вся нечисть крутится только лишь у него в башке, словно в кинобудке, и оттуда пригоршнями швыряет в него хлопья страха, которые тают в душном воздухе? Тук-тук! Это отец бил его по лбу костяшками пальцев, чтобы изгнать призрака. Тук-тук! Эмиль Креймер широко раскрыл глаза и не смог вспомнить, когда успел зажмуриться. Он поднялся на крыльцо, тронул дверную ручку. «О, Господи!» — мелькнуло в голове. Потому что дверь, стоявшая незапертой, стала медленно открываться. Темное чрево пустого дома замерло в ожидании. Он толкнул дверь. Едва слышно скрипнув, петлями створка легко распахнулась внутрь. Все тот же мрак, что всегда висел в доме траурным пологом, окутывал узкую, как гроб, прихожую. Там витали дожди прошлых лет и мерцали проблески, что когда-то заглянули сюда на минутку и остались навсегда. Он ступил через порог. В тот же миг на улице хлынул ливень. Потоки воды стеной отгородили весь остальной мир. В этих потоках дощатое крыльцо сразу пропиталось сыростью, а дыхание Эмиля Креймера сделалось совсем неслышным. Он сделал еще один шаг в непроглядную тьму. В конце коридора, где три ступеньки вели в уборную, не горел свет. Вот именно. В том-то все и дело. Из экономии там всегда выключали свет. Чтобы отпугнуть нечисть, приходилось бежать во весь дух, запрыгивать сразу на третью ступеньку и дергать за шнурок выключателя, чтобы зажглась лампочка. Ослепленный страхом, натыкающийся на стены, он вечно не мог нащупать этот шнурок. «Главное — не смотреть вверх», — молча твердил он. «Если ты увидишь нечисть, она тут же тебя заметит. Нет, нет». Но потом голова начинала подрагивать и поднималась сама собой. Глаза устремлялись вверх, изо рта вырывался вопль, потому что над головой маячила темная нечисть, которая выжидала момент, чтобы прихлопнуть твой крик, словно крышкой гроба. «Есть кто дома?» — негромко спросил он. Сверху потянуло промозглым сквозняком. Запахи земляного погреба и пыльного чердака коснулись щек. «Я иду искать», — прошептал он. «Кто не спрятался, я не виноват». У него за спиной медленно и почти беззвучно закрылась наглухо входная дверь. Он так и обмер. Потом заставил себя сделать еще один шаг. И еще. Силы небесные! Он явственно ощутил, что делается. Меньше ростом. Тает дюйм за дюймом. Сжимается. Лицо преображается в маленький овал. А костюмы, туфли становятся велики. «Зачем я здесь?» — подумалось ему. «Что ищу?» «Ответы. Да, это так. Ответы. Носок правой ноги коснулся нижней ступеньки. Он ахнул, непроизвольно отдернул ногу, потом заставил себя вновь коснуться ступеньки, только очень медленно, спокойно. Главное — не смотреть вверх. «Идиот!» — обругал он себя. «Вот зачем ты здесь, чтобы подняться по этим ступенькам, на самый верх. Вот что тебе здесь нужно! Давай!» Он не спеша поднял голову и увидел прямо над собой, в футах в шести, мертвенно-белую глазницу, а в ней темную лампочку, далекую, как луна. У него дрогнули пальцы. Где-то за стеной ворочалась во сне мать. Брат разметался на застиранной сбившейся простыне, а отец перестал храпеть и начал прислушиваться. Быстрее, покуда он не проснулся, одним прыжком. С душераздирающим криком он прыгнул вперед. Ноги опустились на третью ступеньку. Рука ухватила шнурок выключателя. Дерг! Еще раз! Не сработало. О, Боже! Света нет! Все впустую! Как эти потерянные годы! Шнурок змеей выскользнул из пальцев. Рука упала. Ночь. Тьма. Снаружи холодный дождь стучался в закрытую дверь подземелья. Он открыл и зажмурил глаза. Открыл, зажмурил, как будто каждое движение век дергало вниз шнурок, чтобы включить свет. Сердце колотилось не только в груди, но и под мышками, и в ноющем паху. Он качнулся, чуть не упал. «Нет», — молча вскричал он, — «ты должен себя освободить! Смотри, не отводи взгляда!» В конце концов он заставил себя поднять голову и всмотреться в многоступенчатый мрак. «Нечисть!» — шепотом окликнул он. «Ты там?» Под тяжестью его тела дом слегка изменил положение, точно исполинские весы. Высоко во мраке выбросили черный флаг. Знамя тьмы то разворачивало, то сматывало свое шуршащее полотнище, как погребальный покров. Главное, помни, что снаружи сейчас весна. — наказал он себе. Дождевые струи исподволь стучали в дверь у него за спиной. «Вперед!» — шепотом скомандовал он. И, пошатываясь между холодными, запотевшими стенами, двинулся по ступеням на самый верх. «Я уже на четвертой ступеньке», — шептал он. «Теперь на пятой, на шестой. Слышишь ты, нечисть!» Молчание, темнота. «Боже правый», — подумал он, — «надо бежать во весь дух, выскочить под дождь, там светло». Нет. Седьмая, восьмая, сердце билось под мышками и в паху. Десятая. У него дрогнул голос. Набрав полную грудь воздуха, он захохотал. Вот так-то! Захохотал, как будто разбил стекло. Страх рассыпался в дребезги, разлетелся в разные стороны. «Одиннадцать!» — кричал он. «Двенадцать!» — и еще громче. «Тринадцать!» — с гиканьем. «Четырнадцать!» Как же он не додумался до этого прежде, когда ему было 6 лет, просто добежать до самого верха и своим хохотом извести нечисть раз и навсегда. Последний заветный прыжок. 16. Вот и площадка. Его душил смех. Он ткнул кулаком прямо перед собой в густую холодную тьму. Смех оборвался. В горле застрял вопль. Он вдохнул зимнюю ночь. «Почему?» — эхом донеслось из другого времени. «За что? В чем я виноват?» Сердце остановилось. Потом застучало с новой силой. В паху пробежала судорога, обжигающий залп горячей жидкости, и по ногам заструился постыдный ручей. «Нет!» — закричал он, потому что коснулся пальцами чего-то такого. На чердаке поджидала нечисть. Она волновалась, что он где-то пропадал. Она так долго ждала, чтобы он вернулся домой.